Глава 3. Рыцарь. «Отец, что вы делаете? Вы спятили?» — кричала Наташа, пытаясь в который раз образумить Огарёва. Её вновь запихнули в клетку, защёлкнув замок. Главарь ударил концом плети по прутьям решётки и процедил. «Прекрати выть! Говори, где Тиара!» «Пошёл к чёрту, негодяй!» — огрызнулась она. «Ничего я говорить не буду!» «Ты всё равно скажешь!» — отозвался главарь и дал приказ второму. Тот со всей силы ударил Михаила плетьми по лицу и плечам несколько раз. Девушка вскрикнула, а главарь прохрипел в её сторону. «Сейчас понимаешь, что к чему?» «Я ничего не знаю про Тиару!» — просипела девушка, и из её глаз брызнули слёзы. «Врёшь, зараза!» «Она точно спрятала её где-то!» — погрозил ей кулаком Огарёв. «Пшёл вон!» — свирепо прикрикнул на него главарь. Огарёв испуганно вжал голову в плечи и вышел, вместе со слугой прочь, плотно закрыв за собой дверь в темницу. «А может, сначала развлечёмся, как хотели?» — предложил третий. «Успеем! Сначала дела!» — огрызнулся главарь. Он сделал знак второму, и тот начал нещадно хлестать короткой плетью Чернышова, стараясь причинить как можно больше боли. Тот лишь напряг руки и сцепил зубы, отворачивая лицо и прикрывая глаза, чтобы бешеный мучитель не лишил его зрения. «Не надо!» — закричала испуганно Наташа, видя, как от ударов камзола рубашка Михаила порвались, и жесткие концы плети разорвали его кожу, и хлынула кровь. Рептилоид остановился и обернулся к девушке. «Будешь говорить? Или хочешь посмотреть, как мы разукрасим твоего муженька?» «Твари!» — прохрипел Михаил, поняв, что они задумали. Их коварство и жестокость не знали предела. Они вознамерились истязать его на глазах у Наташи, чтобы она всё рассказала. Ведь она, имея чуткое и жалостливое сердце, не смогла бы спокойно смотреть на мучения живого существа. На это... и рассчитывали мерзавцы. Так как останься в их руках он один, они бы ничего не узнали от него, даже если бы растерзали его по кусочкам. А нынче у них появился шанс, что Наташа не выдержит этого изуверства и всё скажет. Его несколько раз ударили в живот и по лицу, потом снова начали бить плетью. Она молчала, а по её щекам катились горькие слёзы. Она приникла к краю клетки, схватившись руками за ледяные прутья. «Будешь говорить, девка?» Она яростно замотала головой. Главарь опустил плеть и поднёс нож к щеке Михаила. Он резко провёл лезвием, и из раны на лице Чернышова засочилась кровь. «Прекратите! Вы нелюди!» — закричала она в ужасе. И до боли, стиснув решётку пальцами, простонала. «Тиара погибла в огне!» «Продолжай!» — прикрикнул на второго главарь. Мучитель со всей мочи полоснул ножом по плечу Михаила, и опять полилась алая кровь. «Где Тиара, девка? Ты скажешь, клянусь!» — прошипел злой рептилоид и отдал другой приказ. «А ну-ка, обрежь-ка ему мочку!» Исполняя приказ, мучитель схватил и чуть оттянул мочку уха Чернышова и полоснул ножом. Это зрелище повергло Наташу в жуткий шок, и она едва не лишилась чувств. Её существо всё сжалось в безумном порыве. «Нет!» — захрипела она в ужасе, видя, как хлынула кровь с ободранного уха мужа. От жуткой боли Чернышов даже не простонал, а лишь сцепил зубы, сильнее напрягая руки. «Наташа, закрой глаза!» — прорычал он жутким голосом, понимая, что репы разошлись на полную мощь своих чёрных душонок. «Не смотри! Я выдержу!» «Сдохнешь, как пёс, ублюдок!» Пригрозил его мучитель и вновь полоснул его ножом по груди уже более глубоко. Слёзы уже катились по лицу девушки, и она пыталась зажмурить глаза. «А ну, открой глаза, гадина!» Завопил рептилоид, стоящий рядом с Наташей, и залепил ей пощёчину. Она испуганно открыла глаза и схватилась за горящую от удара щёку. Главарь угрожающе оскалился. «Сейчас и другое отрежем!» «А потом будем отрубать ему пальцы!» «Не надо!» — обливаясь слезами, простонала она. «Всё равно скажешь!» А если нет, то сделаем из него кусок мяса». Она увидела, как садист оттянул вторую мочку Михаила, и она дико закричала. «Не трогай его! Я скажу все, только не надо его больше мучить!» «Так-так, наша девка сдалась! Я и не сомневался!» Довольно прошипел главарь и стукнул концом плети по клетке. «И где Тиара? Говори!» «Она не погибла в огне!» — пролепетала девушка, всхлипывая. «Молчи!» — прорычал Чернышов. «Ну, говори уже, девка!» «Она находится?» — начала Наташа, но все равно не могла сказать правду. «Наташа!» — прохрипел Михаил из последних сил. «Они все равно нас убьют, даже если ты скажешь. Не позволяй найти Тиару. Это не люди!» Сильный удар по лицу кулаком заставил его замолчать. На миг Чернышов выпал из сознания, но быстро вернулся в реальность. Чернышов потряс головой, приходя в себя. Голова гудела, а правое ухо терзала невыносимая боль. Раны на груди кровоточили, причиняя страдания. Но он не был сломлен. Нет, он собирался выдержать все до конца. Скоро он будет на Альдероне. Главное, чтобы Наташа выдержала. Он боялся только за нее. Она была так ранима и страдала физически, а эти мерзавцы явно не собирались останавливаться в своих бесчинствах. Надежда ее спасти исчезла, и, видимо, им было суждено погибнуть. Пусть так. Он глухо выдохнул и посмотрел на ее лицо. Она нервно хваталась тонкими пальцами за прутья решетки, а по ее лицу текли слезы. Ужас и боль в ее глазах выдавали в ней душевные страдания. Она уже почти была сломлена и явно намеревалась рассказать им все. А еще в ее глазах был страх. Он не мог ничего сделать. Он был связан, а ошейник на шее лишал его способностей пятого измерения. Потому он не мог разорвать веревки, которые стягивали его руки. «Чего замолчала?» — прикрикнул на девушку главарь. Наташа упорно сжала губы и ткнулась лицом в прутья, а по ее лицу продолжали катиться слезы. Михаил облегченно выдохнул, понимая, что она верно услышала его. Главарь схватил ее за волосы. Притянув ее лицо к себе и сверкая убийственным взором, он прошипел. «Ты будешь говорить? Или решила стать глупой храброй курицей, как и он?» Она промолчала, и он оттолкнул ее. Наташа ударилась о клетку. Она прошла с ненавистным взглядом по мучителю и упорно, ему назло, сжала губы, показывая, что говорить не будет. «Дрянь! Ну-ка, отруби-ка ему пальцы, хватит с ним церемониться!» — приказал в выступлении главарь. Мучитель Михаила начал отвязывать его от столба. Устремив взор на мужа, Наташа ощущала неистовый звон в ушах. Он смотрел также на нее в упор. Из его глаз лилась такая внутренняя успокаивающая сила, что ей стало легче. Она ощущала, как стук ее бешено бьющегося сердца отдает кровью в висках. Когда его отвязали, один из нелюдей подтащил деревянную лавку. Несколько раз пнув Чернышова, чтобы тот упал на колени, он опрокинул его связанные руки на нее. Третий уже занес топор над ладонью Михаила, и Наташа, в ужасе понимая, что более их уже ничего не спасет, устремила в едином порыве безумный и прекрасный взор в лазурные глаза мужа и громко сказала: «Я люблю тебя». «Благодарю», — выдохнул он в ответ, и она увидела на его окровавленном лице ласковую улыбку, которая тут же придала ей мужество и даже хладнокровие. «Руби уже!» — завизжал жутким воплем главарь и ударил с бешенством по клетке. В этот момент в шею Михаила вклинилась некая энергия, и на его шее вдруг раскрылся ошейник, лопнув пополам. Всего миг, за который Чернышов молниеносно отметил, как ошейник грохнулся на каменный пол, и он оказался свободен от темных заглушек, блокирующих верхние чакры, а его вибрации начали стремительно повышаться. Необходимо было всего несколько секунд, чтобы вновь достигнуть своего прежнего состояния. Он резко выкинул связанные руки в бок и со всей силы ссаданул в живот ближайшего репа с топором. От силы удара тот упал на колени, чуть отлетев к стене, Чернышов уже вскочил на ноги и сильным ударом ноги сбил с ног второго. Пистолет главаря дал осечку, и он уже подскочил к Чернышову с ножом. Михаил же, чувствуя восстановленную энергию, молниеносно разорвал путы и выкинул руку вперед. Со всей силы врезал репу ладонью по носу, отшвырнув его к стене, словно легкую щепку. Черепом проломив каменную кладку, главарь безжизненно скатился на пол. Наташа охнула от испуга и тут же встрепетнулась. Не прошло и пары секунд, как Михаил быстро расправился с двумя другими рептилоидами, так же стремительно, как и с первым. Они умерли у его ног, даже не успев вскрикнуть. Оглядываясь по сторонам, Михаил внимательно обвел глазами пространство. Он понимал, что кто-то или что-то направил энергетически разрушающий луч в ошейник, и потому он лопнул. И Михаил отчетливо чувствовал чье-то присутствие. Но в комнате не было других людей, кроме них с Наташей и четырех убитых репов. Дверь была закрыта, а стены вряд ли бы пропустили подобную энергию. Он резко поднял голову к маленькому оконцу, что сияло почти в потолке. Неясная тень мелькнула всего на мгновение и исчезла. Чернышов нахмурился, понимая, что этот кто-то зачем-то помог им. Но кто это был? Неведомо. «Миша!» — позвала Наташа. И он стремительно обернулся к ней. «Тебя надо перевязать!» — прошептала она, видя, как кровь из его уха течет по шее и разодранному плечу. «Сначала выйдем отсюда». Через пару минут они поднялись по высоким скользким ступеням и вышли наружу. Здесь Михаилу пришлось убить еще двух рептилоидов, которые охраняли вход подземелья под особняком Огарева. С первыми тремя он расправился еще, когда заходил. Судя по целой шайке из десятка злодеев, репы явно считали это дело с Тиарой важным. Они оказались у дальнего флигеля, заброшенного, и в который слуги даже не заглядывали. «Пошли в дом», — велел Михаил, крепко держа тонкую кисть девушки в своей руке, и потянул ее в направлении парадного крыльца. Пальцы второй руки он вклинивал в отрезанную мочку, пытаясь как можно скорее остановить живительной энергией кровь. Через минуту она перестала течь, и рана начала медленно затягиваться. «Надо поговорить с Огарёвым». «Я даже не предполагала, какой он страшный человек», — пролепетала Наташа, отмечая, что уже занимался рассвет. «Он убил матушку». «Тоже требовал с нее тиару. Потому она погибла», — догадался он. «Да. Он отдал ее этим жутким мерзавцам. Они и...» «Не продолжай. Я понял». «Он хотел, чтобы я стала его любовницей. Ты был прав, когда сказал, что он не остановится. И, похоже, он давно хотел меня заполучить. Он такое говорил, что слушать это было противно. Только тогда он обещал отпустить меня. Я не согласилась». Лепетала она сбивчиво, нервно и через силу. Он не перебивал ее, понимая, что ей надо выговориться, и упорно следовал через едва просыпающийся сад к парадному выезду. «Матушка тоже не хотела жить с ним. Ко мне несколько раз приходили ее видения, и теперь я знаю, что из-за своей злобы он отдал ее на расправу этим нелюдям». «Мразь!» — процедил Чернышов, чувствуя, что за сегодняшнюю ночь уже столько сделал зла и очернил свою душу убийствами, что еще одно слово уже ничего не меняло. «Немедля сдадим его полиции. Он должен ответить за смерть Веры Ильиничны и за издевательство над тобой». «Да, лучше полиции», — закивала Наташа. Он прекрасно понял, о чем она думала, и объяснил. «Я должен был их убрать из жизни, Наташа. Они бы не отвязались от нас. Это не орионцы, про которых я тебе говорил, и не альфы, как твой отец. Это души рептилоидов, воплощенные в человеческих телах. Их не исправить. Репов можно только ликвидировать, если не хочешь, чтобы они в следующий раз подло пырнули тебя из-за угла. А этот ошейник, что они одели на тебя? Блокирует высокие вибрации. Потому я не смог сразу же разделаться с ними». «Значит, они знали, что ты обладаешь необычными способностями?» «Видать, знали, потому и подготовились». «Но потом ты оказался свободен». «На эту загадку у меня нет ответа, моя девочка. Какая-то сила разбила ошейник. Но что это было или кто это, Я сам не знаю. Даже не догадываюсь. Странно, но я благодарна этому кто-то, улыбнулась она. И не говори. Только благодаря ему мы все еще живы. Где отец? С порога спросила Наташа, едва дворецкий открыл перед ними дверь. «Ох, барышня!» — опешил слуга. «Разве вы опять вернулись?» «Я и не уезжала. Где отец?» — повторила она. «В своем кабинете. Полчаса назад барин только встали и попросили не беспокоить», — ответил другой слуга. Слуги в доме, на удивление молодых людей, выглядели спокойными и сонными. Они как будто даже не подозревали, что под заброшенным флигелем есть подземелье, а их барин в связи с опасными нелюдями, которые пытали и убивали людей прямо в усадьбе. А может, они и правда ничего не ведали. Потому на вопросы Михаила о потайном ходе во флигель слуги только пожимали плечами и удивленно переглядывались. «Приготовьте воду и бинты для Михаила Владимировича», — приказала Наташа. «Он ранен». «Да, барышня, я вижу. Немедленно все изготовим. Может, за лекарем послать?» «Нет», — отрезал Чернышов и уже направился к кабинету. Он кликнул жену. «Пойдем, Наташа». Они быстро вошли, и Михаил приготовился к очередной гадости или нападению. Но в кабинете было тихо. Огарёв сидел в своем кресле в расслабленной позе, отклонившись на спинку. На звук открывшейся двери он даже не пошевелился. Они медленно приблизились к нему и обошли. Мужчина лежал неподвижно, его рот был чуть приоткрыт, глаза выпучены, а его застывший взор выражал ужас. «Что с ним?» — воскликнула Наташа. «Он мертв?» «Да», — произнес мрачно Михаил, наклоняясь над Огарёвым и проводя над ним рукой, сканируя внутренним зрением его тело. Некое сильное воздействие в голову разрушило его мозг, похоже на обугливание. Он задумался, не понимая эту довольно странную смерть. Она была неестественна в этом времени. Возможно, репы разделались с ним. Только они могли обладать таким необычным оружием с энергетическим воздействием. «Ты думаешь, репы, как ты их назвал, убили его? Чтобы он не сказал лишнего?» — вдруг спросила Наташа. «Я тоже так подумал. Подобное могли сделать только они». В кабинет заглянул слуга и осведомился. «Бинты и воду сюда нести?» «Да», — отозвалась Наташа. «Что с барином?» — воскликнул слуга, увидев Огарёва в неестественной позе и проходя в мрачную комнату. «Мёртв он», — ответил Михаил. «Вели вынести его вон и положите пока в холодильник. Да, и еще. Пошлите кого-нибудь в полицию, чтобы прислали полицмейстера. Там у заброшенного флигеля и в подвале рядом еще с десяток мертвецов». «Какой ужас! Разве такое возможно, государь мой?» — воскликнул в ужасе слуга. «Хватит болтать!» — раздраженно оборвал его Михаил. Его тело все ныло от побоев и ран, и ему было необходимо хоть немного полечиться. «Выполняй, что велено, и побыстрее!» Слуга услужливо закивал и, поклонившись, быстро исчез за дверьми. Наташа подошла к отцу ближе, рассматривая его, и не понимая, как этот человек мог так безжалостно отдать ее на расправу нелюдям, все же он был ее отцом. И, наверное, как-то по-своему любил ее. В ее голове все это не укладывалось. Не в силах дольше смотреть на его неприятное лицо, которое сковало предсмертная судорога, обезобразив его, она отвернулась. Отходя, она нечаянно задела его руку, безжизненно свисающую с подлокотника кресла. Раздался металлический звон, и они оба увидели, как из сжатой ладони Огарёва на пол выпал некий ключ. Наташа быстро сунула ключ в карман и отошла от Огарёва, уступая место. Двое занялись мертвым барином, а одна из горничных и еще один лакей принесли воду и бинты скорпиями. Наташа отказалась от помощи и сказала, что перевяжет мужа сама. Когда тело Огарёва вынесли, а слуги покинули кабинет, Наташа приблизилась к сидящему в кресле Чернышову и, склонившись над ним, пролепетала. «Придется позаимствовать у него одежду. Твою всю и задрали». Она уже освободила от одежды его рану на плече и промыла ее от крови. Он тут же приложил к ней ладонь, чуть прикрыл глаза, пытаясь остановить кровь. Его изувеченное ухо без мочки уже не кровоточило. Наташа, обнажив мужа до пояса, обмывала остальные его раны, невольно наблюдая за тем, как он лечил сам себя. Но ее глаза были полны слез, и она явно не могла никак отвлечься от страшных воспоминаний, которые пережила за последние 3 дня. Видя это, Михаил попытался передать ей спокойствие и в какой-то момент, не выдержав, ласково спросил. «Отчего ты плачешь, моя милая девочка? Ты должна радоваться, что мы живы». «Как же!» — пробурчала она, продолжая обмывать его раны. «Радости хоть отбавляй. Посмотри на себя. Ты весь в крови и изувечен. Отец мертв. Я до сих пор не верю, что мы выбрались оттуда живыми». «Забудь, Наташа», — сказал он, улыбаясь и убирая руку от раны, которая уже затянулась после его воздействия. «Да это забыть просто невозможно». «Представь, что все это было не с нами», — посоветовал он ей. «Словно мы играли в некую страшную игру, и все было вымыслом. Так быстрее забудется». Наташа в этот миг владела странное чувство неистового восхищения и признательности этому мужчине. Он был слишком благороден, умен, добр, великодушен. Он мог принести себя в жертву ради нее, и это дорогого стоило. После предательского поведения Стрешнева и похотливого отношения отца Наташа чувствовала, что этот мужчина действительно ее любит и ценит, и не просто любит на словах, а оберегает ее и защищает от всех перипетий ее неспокойной жизни. И не просит ничего взамен. Она думала о том, что ей невероятно повезло, что она встретила его, и что именно он взял ее в жены. Через некоторое время она улыбнулась ему и ласково проворковала. «Все, я закончила. Теперь тебе надо отдохнуть, мой рыцарь». Она уже вознамерилась отойти от него, но рука Михаила вмиг обвела ее талию, и он настойчиво позвал ее. «Наташа». Когда он так звал, зазывно и пронзительно, она не могла оставаться спокойной. Медленно и зачарованно она склонилась над ним, сидящим в кресле, и сама приникла к его губам, обвив руками его шею. Она целовала его жадно, неистово и трепетно. Его ладонь немедля осторожно и властно легла на ее спину, и он усадил девушку к себе на колени. После долгого поцелуя он проникновенно посмотрел в ее горящие зеленые глаза и тихо спросил. «Там, в темнице, ты сказала: „Люблю тебя“», — прочитала она его мысли. «Так чудесно», — улыбнулся он. «Очень счастлив это услышать от тебя, моя любимая пташка». «И я рада», — улыбнулась она и обняла его торс руками, приникнув к его широкой груди. «А если бы они не мучили меня, ты так бы никогда и не созналась в этом?» — спросил он лукаво. «Глупости, сказала бы, конечно. Я и сама до того момента не понимала, что люблю. Сердце так жалобно сжалось, когда они начали истязать тебя». «Хм», — ответил он и как-то криво оскалился. «Видимо, я должен поблагодарить их за это». «Прекрати, это не смешно». «Прости». Приникнув горячими губами к ее виску, он очень нежно поцеловал ее. Его руки прошлись пару раз по ее спине, лаская ее через ткань платья, и в то же время настойчиво и страстно. Эта ласка показалась Наташе невероятно нежной и требовательной. «Как в тебе необычно сочетается такая нежность и умение пробивать одним ударом людям головы? Это просто непостижимо», — спросила она. «Жизнь в трехмерном мире каждый миг заставляет делать нелегкий выбор. Поверь мне, и самому не по душе убивать кого-то, но иначе нельзя. Нельзя победить демонов добром и любовью. Они воспринимают это за слабость. Бороться с ними можно только их же методами. Хотя по-настоящему сильный духом человек обычно спокоен и добр». «Ты прав, наверное». И тут она замерла. Ее взор опустился на свой живот, и она удивилась. «Что это?» «Они поранили тебя? Болит в животе?» — обеспокоился он. «Нет, не болит. Но как-то странно. Словно там что-то шевелится», — Не понимаю. Михаил долго пронзительно смотрел на нее, как будто подбирая слова, чтобы сказать, и, наконец, выдохнул. «Это малыш, Наташа». «Какой малыш?» Спросила она и вновь ощутила, как внутри ее чрева что-то начало шевелиться или переворачиваться. «Дитя». «Какое дитя? Живое?» «Да. Ты беременна уже 4-й месяц». «Ты шутишь, конечно, или бредишь?» Нахмурилась она, ничего не понимая. Но он смотрел на нее так твердо и осознанно, что она возмущенно добавила. «Откуда взялось дитя в моем чреве? Мы же никогда не... Я вообще никогда не была близко ни с кем. Это невозможно». «Это наш малыш, моя пташка. Я не говорил тебе раньше, чтобы ты не переживала. Но сейчас, похоже, пришло время все тебе рассказать».